Это было трудное время. Принесли супы, разговор затих, а на эстраде появился маленький оркестрик, человек 5. Ресторан постепенно наполнялся посетителями, обрывки разговоров носились в воздухе, добавляя в атмосферу вечера чьи-то проблемы и радости. Рядом за пальмами группа кондитеров с семьями отмечала юбилей своей фабрики. Они то и дело произносили какие-то свои профессиональные слова, и из-за этого Поле, сидевшей к ним спиной, казалось, что и воздух, которым она дышала, и суп картофельный со сетриной, который ела, стали сладковатыми, словно все вокруг было покрыто незаметным слоем мельчайшей ванили. Вечная невеста Поливанова, учительница одной из вечерних школ, одновременно с поеданием супа умудрялась поворачивать голову в полупрофиль то влево, то вправо, желая таким образом показать своим соседкам новенькие золотые серьги с крупными каплевидными рубинами. Это немного раздражало Полю, но виду она не подавала и даже как будто не замечала сережек Сонечки. Снова появился метрдотель, самолично наполнил рюмочки, потом наклонился к Селину и прошептал: «Извините, конечно, это ваш портрет вчера в «Правде» опубликовали. Тут у одного официанта газета на работе». «Да, мой», — не шепотом, но негромко ответил Григорий Маркелович. Метрдотель, стоя сбоку от кандидата, облизывал губы, словно обдумывал следующий вопрос. Но тут на эстраде появился низенький мужчина в лакированных туфлях, черных брюках и смокинге. «Прошу минуту внимания!» — громко произнес он тонковатым голосом, приподняв выше обычного подбородок, оглядывая зал. Стало тихо. И в этой тишине мужчина, привлекший общее внимание, хлопнул в ладоши, и девочкоподобная женщина в цирковом наряде, видимо, его ассистентка, вынесла на эстраду клетку с большим сине-зеленым попугаем. «Вот!» — громко выкрикнул мужчина, открывая дверцу клетки. Попугай выбрался, уцепился когтями за руку мужчины и закрутил клювом по сторонам. «Вот!» — повторил мужчина. «На удивление всем, образованнейшая птица для вас. Ну, прочти, Кузьма, что ты для нас выучил». Посетители ресторана дружно засмеялись, захлопали. Мужчина в смокинге поклонился и заставил поклониться своего попугая. Потом сошел с эстрады и исчез в коридорчике, из которого то и дело выныривали опрятные официанты с заставленными едой и подносами в руках. Силин обернулся, вспомнив о стоящем за спиной метрдотеле, но того уже не было рядом. Бекетов снова разливал водку, а о дамах он как-то не сообразил позаботиться, и Григорий Маркелович решил исправить ошибку. «Ай-яй-яй, Эдя!» — шутливо погрозил он товарищу пальцем. «Что это ты все нам да нам, а про прекрасный пол забыл?» Эдя, уж чуть захмелевший, протянул было левую руку к мадере, но Силин рывком проворно взял бутылку с стола и сам стал проявлять хороший тон. Поливанов, доев своего муксуна, потянулся вилкой к маслинам. «Роберт Анатольевич», — зашептала ему Соня, — «вы больше не пейте, вам же нельзя». Поливанов кивнул, разжевал маслинку и опустил, зажав губами косточку, на уже пустую тарелку. Вскоре произошла очередная смена блюд. На эстраде что-то легко изыграл оркестрик. «Ну, а какие у тебя последние рекорды?» — спросил Бекетов у Силина, держа в руках рюмочку с водкой. 948 тонн в сутки», — ответил Григорий Маркелович. «Ну, давай тогда за рекорды», — предложил директор «Красного дерева».